Третий лишний. Они шли босиком вдоль берега, оставляя за собой вереницу следов на песке. Ярко-красное солнце, отражаясь и бликуя в реке, клонилось к закату. «Наташ, но тогда, если все-таки считать, что кровник – это не должник, а родственник, то тогда выходит, что я наследник самого князя и, возможно, даже единственный», – усмехнулся Андрей. «Выходит, что так. Правда, насчет единственного я глубоко сомневаюсь». «Пускай, я согласен на все. Черт возьми, нет, ты даже не представляешь, как это здорово вдруг почувствовать себя вашей светлостью», — продолжил поддразнивать ее парень. «Или правильнее сказать, вашим сиятельством». «Мне кажется, без разницы. Ты, главное, ребятам не проболтайся, светлейший князь, особенно Сашке», — оборвала его Климова. «Думаешь, помрет от зависти?» «Насчет зависти и того, что помрет, не знаю. А обидеться может сильно». «Это еще почему?» «Ну как почему? Ведь если ты потомок и наследник Милорадова, значит, все в округе, не будь 17-го года, должно принадлежать тебе. И земля, и люди. Иными словами, ты был бы их господин, а они твои холопы». «Действительно. Этого я как-то не учел. Да, ты права. На холопа Санек точно обидится. А уж если он к тому же расскажет обо всем Деньке и Ильдару, в залихватовку мне больше ни ногой. Белую кость и голубую кровь ребята мне вряд ли простят. Хотя мы с тобой забыли о том, что крепостное право еще до революции отменили. Так что не холопы они». «Андрей, а кто такие Денька и Ильдар? Вернее, про Деньку я уже слышала. Вы с ним еще в замок лазили, когда тебя завалило. А Ильдар?» «Ильдар тоже мой друг. Я тоже знаю его с детства, так же, как и Сашку и Дениса. Это наша компания, великолепная четверка, как мы сами себя называем. Раньше мы почти все каникулы проводили вместе. Но теперь что-то никак не получается собраться». «Почему? Где твои друзья сейчас?» «Денис служит в армии где-то под Хабаровском. К Новому году уже домой прийти должен. А Эльдару, хоть он из армии весной вернулся, тоже пока не до нас. К экзаменам готовится, за ум взялся. Твердо решил в сельхозинститут поступать. Вот и Санька с собой зовет, за компанию». «А Санек?» «Не, тот пока ни в какую. Закончил ремесленное училище и теперь у отца в бригаде работает. Комбайны, трактора чинит. Говорит, надо сначала в армию сходить, а там уж видно будет. Этой осенью, наверное, призовут». «Андрей, а он правда хорошо рисует?» «Да, неплохо. До дядьки ему, конечно, еще далеко, но какие наши годы? Быстров ведь после школы хотел в художественное поступать, да отец не пустил. Он считает, что рисовать картины – это для мужика не профессия, а так, баловство, что все художники – пропойцы и бездельники. Одним словом, богема. Вот Сашка целыми днями и крутит гайки в колхозе. Сейчас, наверное, рад-радешник, что со мной в лес вырвался, пока сенокос и уборка зерновых не начались». «Андрей», – Наталья замялась, – «я тебя уже как-то спрашивала, но тогда ты просто отшутился, поэтому спрошу снова». «Ну ладно, попробуй», — великодушно разрешил парень. «Андрей, и как все-таки здесь оказался Влад? Почему ты привез его сюда? Ведь у тебя здесь своя компания, друзья, свои интересы. Я еще понимаю, если бы вы с ним вместе учились или работали. Но, как ты сам говоришь, вы едва-едва знакомы. Тогда зачем тебе понадобилось брать с собой в родные края совершенно чужого человека?» «Ты знаешь, Наташ, Артур на днях тоже интересовался насчет Сашинского». Джиль внимательно посмотрел на нее. «Вот как? И что ты ему на это ответил?» «То же, что и тебе сейчас. Да, я действительно знаю Влада не так давно и постольку-поскольку, но то, что я успел узнать, для меня послужило вполне весомым аргументом, чтобы пригласить его сюда. Видишь ли, Владька попал в очень нехорошую ситуацию». «Кто бы сомневался», — не удержалась Климова. «И в какую?» «Он задолжал огромную сумму денег». «Как это? Кому?» «Владька, как я тебе уже говорил, форца. Но в отличие от других, он не сам трется у интуриста, перекупая шмотки. У него есть довольно крупный поставщик расхожего товара. Он ему привозит партию тряпок и отдает на реализацию по определенной цене. Сашинский продает вещи и через какое-то время возвращает поставщику заранее оговоренную сумму. А все, что сверху торгует, оставляет себе. Товар Влад всегда хранил в отцовском гараже. А тут, как назло, в гаражном кооперативе возьми да и случись пожар. То ли окурок кто плохо затушил, то ли у кого проводку замкнуло. Но дело усугубилось еще и тем, что сосед Сашинского, как потом выяснилось, держал у себя канистры с бензином. Короче, полыхнуло хорошо. Выгорели сразу несколько боксов, в том числе и Владькин. «И машина сгорела», — ужаснулась Наталья. Машины как таковой там давно не было, но товар по сумме не уступал новым «Жигулям», ведь Владька буквально накануне завез партию, а все вещи сплошь фирма. «И ничего не удалось спасти?» «А джинсов, как рассказывал Сашинский, одни металлические пуговички с заклепками остались». «Да, не повезло ему», — посочувствовала Климова. «Не повезло, это мягко сказано. Влад серьезно влип. И дело даже не в том, что бокс сгорел, а с ним и весь товар. Страшнее всего было то, что через 2 недели ему надо было отдавать половину суммы, а отдавать-то нечем. Но ведь он наверняка рассказал своему поставщику, что случилось». «Конечно, рассказал. Только что с того? Там, где крутятся большие деньги, всегда верховодят очень серьезные люди, для которых твои проблемы — это твои проблемы». Владькины друзья, такие же фарцовщики, не раз предупреждали его о возможных последствиях и советовали не связываться с этим человеком, когда он только начинал работать по такой схеме. Но Сашинскому хотелось всего и сразу, как, впрочем, и каждому из нас. В общем, поставщик выслушал Владьку, не перебивая, даже сдержанно посочувствовал и вместо 2 недель срока дал 1 месяц, но не на день больше. Владька попытался было возразить, что за такой короткий срок он вряд ли соберет нужную сумму. И тут же получил жесткий ответ, типа «захочешь жить – найдешь». Жить Владька, разумеется, очень хотел, но тех денег, что он занял у друзей, не нашлось даже и на 1/4 суммы. «Андрей, а родители знают, в какую беду попал их сын?» «Его родители, Над, разбились 1 несколько лет назад». «Как разбились?» – ахнула Наталья. «Они попали в аварию, когда возвращались с дачи. У машины отказали тормоза, и их вынесло навстречку прямо под груженный КамАЗ. Мать с отцом сразу насмерть, а младшая сестренка скончалась по дороге в больницу. Владька в те выходные не поехал. Сказал, что якобы идет на день рождения к одногруппнику. Он тогда еще в техникуме учился, но уже начинал приторговывать на рынке. Вот и придумывал разные предлоги, чтобы остаться в городе. Вроде и врать нехорошо, но, видишь, эта ложь спасла ему жизнь». «Так получается, Владька сейчас совсем один? И где он живет?» «Ну, не совсем один. Он со своей бабушкой в 3-комнатной квартире, оставшейся от родителей, живет. Старушка еще той закалки. На дух не переносит спекулянтов и абсолютно не в курсе, чем занимается ее внук. Бабка свято уверена, что он работает в автомастерской, и Влад изо всех сил старается не разубеждать ее в этом». «Но, может быть, ему стоило с ней поговорить и все рассказать?» «Может быть, но что бы это дало, кроме расстройства?» «Квартиру не продашь. Она ведомственная, а не кооперативная. Ее получал от предприятия Владькин отец. В лучшем случае возможен только обмен на меньшую площадь в захолустном районе, плюс какая-никакая доплата. Но опять же, на то, чтобы найти подходящий вариант, надо время. А времени практически нет. Гараж тоже особо не продашь. За бесценок, пожалуйста, и после пожара возьмет любой, но за хорошие деньги не купят. Единственный человек, кто реально мог бы помочь Владу выпутаться из всего этого, и на кого он искренне надеется, — это его дядька, родной брат матери». «Тот самый, который в Одессе? Боцман?» «Ага. Владька считает, что дядька обязательно что-нибудь придумает. Своего племянника в обиду не даст. Только он, как назло, в плавании сейчас и вернется лишь к сентябрю. А к тетке его жене ехать бесполезно. Все равно ничего не сделает. Да и найти его там могут. Получится, что еще и ее подставят». «А если все же попробовать обратиться в милицию?» — неуверенно предложила Наталья. «И что? Ты хочешь, чтобы Сашинский сам добровольно признался, что он нигде не работает, а занимается спекуляцией? За такое привлечь могут». «Да, я как-то об этом не подумала». «К тому же, если и не привлекут, а ограничатся на 1-й раз административным взысканием, наверняка сообщат военкомат. Сашинский ведь еще не служил. Все эти годы ему как-то удавалось отмазаться. То учеба в техникуме, то за бабушкой после гибели родителей нужен был уход, то сам с сотрясением мозга в больницу попал. А теперь вряд ли выкрутится, придется отдавать долг родине». «Ну, из 2 зол надо выбирать меньшее». «Согласен, только есть еще и 3-е зло, самое минимальное. Год назад Владькин дядя, Боцман, предлагал устроить его механиком на свой корабль, мол, будешь ходить в загранку, ну и все такое прочее. Сашинский тогда отказался. Зачем работать, когда деньги и так в руки шли? А сейчас это было бы очень даже неплохо. То есть, если я тебя правильно поняла, Влад все-таки собирается уехать в Одессу? Собирается, но к сентябрю, когда вернется дядька. Это понятно. А до сентября он, значит, решил переждать здесь. Андрей неопределенно пожал плечами. По крайней мере, здесь его искать точно никто не будет. Про эти места вообще мало кто знает. Ты ему сам это предложил? Какая теперь разница? Заметив ее укоризненный взгляд, он пояснил. Мы с ним встретились, как всегда, на барахолке. Я выбирал себе хорошие болотные сапоги. Смотрю, Владька стоит. Весь смурной какой-то. Ну вот, разговорились. Подожди, но ты же сказал, что у него весь товар сгорел. Тогда что же он делал на рынке, удивилась Климова. Пытался в счет погашения долга продать отцовские коллекции монет и марок. Деньги, правда, не очень большие, но все же деньги. Понимаешь, Над, просто посочувствовать и дальше пойти я не смог. Тем более со дня на день собирался в деревню. Вот и подумал, почему бы нам не поехать вместе, чем я, собственно говоря, рискую. Меня в окружении Сашинского никто не знает, а ему как-никак подсоблю. Или, по-твоему, я не прав и сделал что-то не то? А Владькина бабушка, она ведь наверняка тебя видела, и если ее спросят... Нет, откуда? Я же никогда не был у них дома. И по поводу нашей поездки бабуля тоже не в курсе. Сашинский сказал ей, что его якобы от работы посылают на учебу в Питер на 2 месяца. Повышение квалификации. А оттуда он сразу махнет к дядьке на недельку в счет отпуска. Неужели старушка не будет волноваться, как он добрался? Куда? В Питер? Да на этот счет Влад еще на вокзале договорился с девчонками из стройотряда. Ну, теми, что ездят проводницами на поездах. Попросил, чтобы они дали из Питера телеграмму его бабушке. Устроился нормально, целую внучок. Или что-то в этом роде. — А он, оказывается, предусмотрительный твой новый друг, — задумчиво произнесла девушка. — Почти как Артур. Помнишь, тот тоже дал телеграмму другу. Мы еще удивлялись. — Это хорошо или плохо? — Не знаю. Андрей, а ты веришь Сашинскому? — В каком смысле верю? — В самом прямом. Ведь смотри, какая картина получается. Все, что ты о нем знаешь, это только с его слов. А сказать или, наоборот, не сказать можно многое. С его друзьями ты не знаком. В квартире у него никогда не был. А если Владька тебе соврал? Если не было никакого пожара и денежного долга? Но зачем ему это надо? Допустим, он что-то такое натворил и сейчас находится в розыске. Ему надо срочно залечь на дно до сентября. Вот только где это дно? И тут ты подворачиваешься со своей залихватовкой. Я больше чем уверена, что он сначала узнал, зачем тебе сапоги, а уже потом рассказал свою историю. Если бы он был в розыске, я бы вряд ли встретил его на рынке, где он марки толкал, хмуро опроверг ее версию Андрей. Ну, может, не в розыске, а просто так что-то натворил, смешалась Наталья и с жаром продолжила. Ведь Ритка почему-то была уверена, что у него неприятности с милицией. Учитывая то, чем занимается Влад, я не вижу здесь ничего удивительного. Марго, скорее всего, тоже успела узнать, что он фарцовщик, вот и сказала, сопоставив одно с другим. Может быть, и так, после некоторого колебания согласилась Климова. А в больнице с сотрясением мозга он, как оказался, с кем-то подрался? Тоже издержки профессии? Да нет, профессия здесь ни при чем, усмехнулся Андрей. Неудачно с мотоцикла упал. Его приятель прикупил себе Яву. Вечерком решили немного погонять, а на мокрой после дождя дороги технику не удержали. Вот Владька и приложился лбом об асфальт. Шлема, разумеется, не было. А приятель? Что приятель? Тоже попал в больницу? Приятель отделался легким испугом и парой царапин. Сашинский сзади сидел, ему больше и досталось. Это тоже с его слов? Не с моей же. И вообще, Наташ, если так разобраться, здесь никто никого хорошо не знает. А если и знают, то только с чьих-то слов. Ну почему же, возразила Климова. Я знаю Стаса. Ты, Санька. И все. Но ни ты, ни Стас не знаете толком ни меня, ни Сашку. А если мы с ним сговорились и врем? А может, врете вы? Андрей, не утрируй, пожалуйста, попросила она. Я все прекрасно понимаю. В данной ситуации очень сложно кому-либо доверять. Но все равно Владька мне не нравится. Я правда не знаю почему, но... А я? Что ты? Я тебе нравлюсь? Андрей остановился и пристально посмотрел на нее. Стараясь казаться спокойной, девушка нагнулась и подняла небольшой плоский камушек. «Я как-то не думала об этом», — сказала она, прицеливаясь. «Так разве об этом думают?» — удивился Андрей, тоже поднимая галыш. «По-моему, это из области чувства, там, где чувство подсказывает не разум, а сердце». Наташа размахнулась и попыталась бросить камень по касательной, но тот сразу булькнул на дно. «Вот чего никогда не умела, так это блинчики печь», — сделанной досадой произнесла девушка. «Не получается, и все тут». По воде, скользя и подпрыгивая, заскакал камушек Андрея, оставляя разбегающиеся круги. «Раз, два, три, семь!» — опередил он ее. «Я всегда кидаю до семи. Только у нас это называется запускать жабок». «Ты не ответила». «Точно, семь», — подтвердила Наташа и перевела взгляд на Андрея. «Нравиться и любить — разные вещи. На сердце можно полагаться только, когда любишь, иначе ты его просто не услышишь». Она не дала ему задать следующий вопрос. «Знаешь, Андрей, а ведь Корецкий до сих пор любит графиню и говорит, что будет любить ее всю жизнь. Неужели так бывает?» «Наверное, бывает». «А ты бы смог любить вечно ту, которая тебя предала?» «Не знаю. Сердцу не прикажешь». «Да, сердцу не прикажешь. И все же я никак не могу понять Елену. Почему она в конце концов пошла под венец с Евгением, а не с ним? Что заставило ее изменить свой выбор? Я не думаю, чтобы Голотвина испугалась досужей молвы или последствий родительского гнева. Гордой и независимой натуре не страшны пересуды. А пикантные романтические истории про побег и тайное венчание, наоборот, только вызывали бы к ней еще больше интерес, придали бы ей шарму. Тем более я не сомневаюсь, чтобы Алексей позволил кому-то распускать сплетни о его жене. А что касается родителей, она у них единственная дочь, и отец вряд ли бы лишил ее наследства. Андрей криво усмехнулся. «Ты забываешь, Наташ, что у Снегурочки не только взгляд морозный, но и сердце кусочек льда. Если чуть-чуть отогреть, плохо ей придется, растает Снегурка. Такие люди не могут просто любить, у них все по расчету. Помнишь, Марго как-то сказала, что главное в жизни — это имя и кровь. У Корецкого не было ни того, ни другого. Сын князя никогда не носил имени своего отца, да и голубая благородная кровь в его жилах была наполовину разбавленная. Ты вот говоришь, и Елене были не страшны пересуды. Но их с Корецким история могла приобрести неслыханную скандальную огласку. И наверняка среди окружения Голотвиных нашлись бы и те, кто просто-напросто отвернулся бы от графини, навсегда закрыл для нее двери своих домов. А для светской дамы положение в обществе играет не последнюю роль. Ну и ради чего все это? Зачем молодой красивой женщине такие проблемы? Нет, Андрей, ты ошибаешься. Елена любила Алексея. Помнишь, я тебе рассказывала свой сон? Так вот, я теперь поняла. Там, в церкви, она ждала Корецкого. Очень ждала. Но ты говорила, что Голотвина боялась чего-то или кого-то. Она боялась не его, а своих чувств. Я не отрицаю, трезвый ум, холодное сердце, давление со стороны родителей, безусловно, сыграли какую-то роль в ее выборе. И все же... Мне кажется, было что-то еще, заставившее Елену вот так ни с того ни с сего отречься от своего любимого и своей любви. Я почему-то просто уверена в этом. Не буду с тобой спорить. Может быть, и на самом деле была еще какая-то причина, но, к сожалению, мы никогда этого не узнаем, как, по-видимому, не узнал и Корецкий. Если, конечно, тебе вновь что-нибудь не приснится. Что невеселый такой Никита? «Да с чего радоваться-то?» — уныло ответил он, пряча глаза. Наташа с удивлением посмотрела на него. «Ойли, не узнаю я что-то сегодня тебя. Ты часом не заболел? Или, может, с атаманом повздорил?» «По мне лучше бы и повздорил. Не могу я больше так, что хошь со мной делай, а не могу. Раньше девки по мне сохли, а теперь, видно, моя очередь пришла. Сколько раз себе твердил, ну куда ты лезешь, холоп безродный? А как увижу тебя, опять голова кругом идет. Правда, мужики наши меж собой шепчут. Ведьма. Ты и есть ведьма. Связался атаман с чертякой. Не пойму я, о чем ты, Никита? Да чего тут непонятного? Люблю я тебя, Наталка. Аж свет не мил, так люблю. Никита! На миг девушка задохнулась то ли от счастья, то ли от неожиданности. Разобраться в своих чувствах она не успела. Не давая опомниться, Никита стиснул ее в своих объятиях, жадно прильнув горячими губами к ее губам. «Я никогда не смогу заменить тебе Елену, Алексей», — неожиданно подумала Наташа. «Да я и не хочу этого делать. Я такая, как есть, и я хочу, чтобы меня тоже любили такой, какая я есть, а я Наталья Климова. Никита красивый парень, и самое главное, он любит меня, именно меня, ну и пусть, почему бы и нет?» «Так что же мешает тебе, Никита, меня любить? Или, может, ты атамана боишься?» — тихо произнесла она. Разбойник отстранился, посмотрел на нее с удивлением. Потом вдруг подхватил как пушинку и бережно понес под сень могучего дуба. Трава мягким шелковым ковром приняла их. «Милая моя!» — Никита нежно, но настойчиво гладил волосы, плечи, грудь и все целовал, целовал ее. «Жизни без тебя нет!» Его рука, скомкав подол сарафана, коснулась бедра, прошлась по оголенному животу и скользнула ниже. Наталью бросила в жар. «Что же я делаю? Зачем? Не надо, Ник!» — просила она, но блаженная нега всепоглощающей страстью уже обволакивала тело, а черный омут бесовских глаз затягивал все глубже. Никита торопился и торопил ее. Любить сейчас, здесь, ее минуту и на века. Любить? Нет. Наталья вдруг силой и отчаянием оттолкнула его, выворачиваясь из объятий. «А Алексей, он же...» И накликала. Раздирая плотные кусты цветущего вереска, на поляну точно демон мести вылетел всадник. Над головой мелькнули и опали, вздыбив землю, неправдоподобно огромные копыта сатаны. Наталья, зажмурившись, непроизвольно прижалась к Никите. «Отпусти ее!» — спрыгнув хрипло, приказал атаман, бросая поводья. Потемневшие от гнева глаза готовы были испепелить всех и каждого. Костяшки пальцев, сжатых в кулаки, побелели. Таким Наталья видела его впервые, и ей стало страшно. Никита молча поднялся и сделал шаг навстречу атаману. «Я предупреждал тебя», — прорычал Корецкий. «Твоя воля, барич! Почему ты меня ослушался? Я люблю ее. А она тебя?» Ответить он не успел. «Алексей!» — крик отчаяния, вырвавшийся из самого сердца, разорвал тишину. «Подожди, не надо!» — стряхнув наваждение, Наташа метнулась к нему, но не успела. Корецкий выстрелил в упор, не целясь. «Никита!» Черноглазый красавец, ахнув, грузно осел в слегка примятую траву. «Никита!» Наталья опустилась рядом с ним, затормошила, затрясла, пытаясь поймать угасающий взгляд. «Никита!» Из уголка губ, которые только что целовали ее, пробежала узенькой ленточкой алая кровь. «Оставь его, он мертв», — пряча пистолет, бросил Корецкий. Сатана попятился, всхрапывая и прядя ушами. Скосив умный лиловый глаз на застывшую девчонку, конь переминался с ноги на ногу, чувствуя всем своим лошадиным нутром, что между дорогими его сердцу людьми случилось что-то непоправимое. Для Натальи мир окрасился серым. Никита, ее верный Никита, единственный человек, которому она была нужна и дорога, действительно был мертв. Алексей не знал ни жалости, ни промаха. Где-то над ее головой все так же весело щебетали лесные птахи. Жизнь продолжалась, но продолжалась уже без Никиты. Наталья щелчком отбросила с неподвижной руки чересчур шустрого муравья, решительно выдернула из-за пояса Никиты пистолет и, ощутив холод от полированной рукояти, взвела курок. Корецкий не сдвинулся с места. Он стоял, похлопывая себя узким хлыстом по голенищу, и хладнокровно смотрел на нее. «Неужели убьешь? Ну, давай», — подбодрил он девушку, усмехаясь той самой усмешкой, что в народе зовется оскалом. Сильный, матерый хищник, изготовившийся к решающему прыжку. Волк-одиночка, потерявший семью и ставший от этого в несколько раз опасней. Но Наташке сам черт был не страшен. «Убью!» — сказала она и не смогла. Чиркнув по шершавому стволу векового дуба, пуля ушла в сторону. В ту же секунду хлыст со свистом, вспарывая воздух, обжег ей пальцы, выбивая оружие из рук. Девушка вскрикнула, волна боли вперемешку с горем окатила рассудок и дала волю долгожданным слезам. «За что?» — «За что ты так с ним?» — всхлипывая, пыталась понять она. Утешать атаман не стал. «Мне нужны ватажники, отчаянные головорезы, для которых мое слово — закон. Они влюбленные юнцы, способные ослушаться и поступить так, как велит им сердце», — жестко отрезал Алексей. «Влюбленный разбойник уже не разбойник. Да и смерть в минуты подлинного счастья — это еще не самое худшее, что есть в нашей жизни. Безответная любовь подчас бьет сильнее, но тоже наверняка. И кто же из нас, скажи, после этого милосердней? Ты, которая, заведомо зная о безысходности ваших чувств, обрекла его на мучительные страдания? Или я, разом прекративший их?» «Значит, ты считаешь, что я не могу любить того, кого захочу?» «Когда любишь, Натали, ты отдаешь любимому не только свое тело, но и душу. А твоя душа с самой первой нашей встречи принадлежит мне, и я не собираюсь ее ни возвращать, ни тем более с кем-то делить». «Что?» «Развернись, небеса, это удивило бы ее намного меньше, нежели услышанное, но остановиться было уже невозможно. Я не помню, когда и зачем отдала тебе свою душу. Может, все так оно и было, как ты говоришь, не спорю, но теперь я знаю только одно. Я ненавижу тебя, Корецкий, и не хочу, чтобы ты вмешивался в мою жизнь», — выпалила Наталья. «Ты слышишь? Я не хочу жить в двух мирах. Мне достаточно моего. А плох он или хорош, не тебе решать. Я возвращаюсь в свое время, туда, где тебя нет и никогда не было, где ты всего лишь призрак. Я...» «Попробуй». Атаман грубо схватил ее распухшую от удара кисть и повернул к себе. Их взгляды скрестились, точно остро отточенные клинки. «Запомни, пока я жив, ты будешь принадлежать мне и только мне. А убить меня ты уже попыталась». «Попробую», — в тон ему отозвалась Климова. «Но и ты запомни, насильно мил не будешь». Она с остервенением дернула жемчужную нить, душившую ее, и розовые капельки, мягко прошелестев, горохом посыпались в траву. Корецкий отшатнулся, как от пощечины. «Да, я разбойник, Тать, но не подлец, и никогда им не был», — сказал он, больше не удерживая ее. «Мне искренне жаль, что ты этого так и не поняла». «Зато я очень хорошо поняла, что ты убийца, зверь!» — сквозь слезы выкрикнула Наталья и, оттолкнув его, бросилась прочь. Она не видела, как Корецкий молча опустился на колени возле того, кто был ему молочным братом и верным другом, и, бережно закрыв ему глаза, глухо зарыдал. Наташа бежала, не разбирая дороги, продираясь сквозь колючие кусты и бурелом, пока не оказалась на знакомой лужайке. Поваленное грозой дерево в обхват толщиной точно шлагбаум преградило путь. Девушка остановилась, переводя дыхание. «За тобой не угнаться», — насмешливо раздалось рядом. Она вздрогнула и стремительно оглянулась. Отряхиваясь от паутины и древесного сора, из-за кустов вышел Влад. «Хорошо бегаешь. Ты откуда здесь взялась-то?» «Из леса, Вестима», — нехотя ответила Наташа. «Это я уже понял. А если поточнее», — приблизившись, поинтересовался Сашинский. «Опять со своими разбойниками якшалась?» Она промолчала. Расценив молчание как знак согласия, Владислав продолжал. «И как это тебе удается? То исчезаешь непонятно куда, то появляешься вновь. Ведь всего лишь секунду назад тебя здесь не было». «Ты что, следил за мной?» Осененная внезапной догадкой, Наталья пристально посмотрела на него. Но Влад, казалось, немало не смутился. «Присматривал. Да, кстати, а где твои красивые бусы?» Он слегка коснулся ее шеи и как бы невзначай задел грудь. «Неужели потеряла?» «Нет их больше у меня. Нет и никогда не было», — с горечью ответила девушка. «Привиделись они мне. Да и тебе тоже». «Ах, вон оно что!» — разочарованно протянул Сашинский. «Ну, привиделись так привиделись». И тут же с надеждой добавил. «А я думал, может, вместе поищем?» «Нет, Влад, не поищем. Я же сказала», — раздраженно повторила Наташа и, не подумав, продолжила. «Удивляюсь я тебе. Даже здесь, в этом дремучем лесу, ты все пытаешься найти какую-то выгоду. Тебя что, кроме шмоток и драгоценностей в жизни ничего больше не интересует?» «Ну почему же?» — ухмыльнулся Сашинский. «Я бываю очень разносторонним и любознательным». Ей не понравился его тон, а еще больше его взгляд, захотелось немедленно уйти. «Извини, Влад, я не хотела тебя обидеть. Просто сегодня я очень сильно устала и мечтаю только об одном – до лагеря добраться. Ты со мной?» Не дожидаясь ответа, она обогнула его и пошла вперед. «Конечно. Вот только задержусь ненадолго». «Как хочешь». Влад напал неожиданно. Зажав одной рукой рот, другой он обхватил ее за плечи, молча подтащил к поваленному дереву, легко, как тряпичную куклу, перегнул через ствол и навалился сзади. «Ты что?» – хотела закричать девушка, но ладонь, плотно прижатая ко рту, не давала и звука произнести. Она попыталась вывернуться, но поняла, что не справится с насильником. Сомневаться в намерениях Влада уже не приходилось. «Не рыпайся, с тебя не убудет!» Он деловито задрал подол короткого сарафана и провел рукой по обнаженным ягодицам, припуская трусики. «Не помешал?» – вдруг раздался насмешливый голос Андрея. От этой насмешливости Наташу бросила в жар. Она дико вскрикнула, рванулась, но, придерживаемая Владом, осталась на месте. «Ты нет. Помешать может кто-то другой», – буркнул Сашинский с сопением, расстегивая ширинку. Он справился с замком, и что-то большое и твердое уперлось Наташе в бедро. «Ты же для меня как брат. Бог что говорит по этому случаю? Бог велит нам делиться с ближним. В общем, братишка, третьим будешь?» Сашинский, не спеша, с вожделением погладил свободной рукой между ног девушки. Пунцовая от стыда, Наташа сдавленно всхлипнула, замотав головой. «Не надо, пожалуйста, не надо!» «Третьим?» — словно раздумывая, переспросил Андрей, и, как недавно у Корецкого, на лице у него заиграли желваки. «Нет, Владька, третьим я не буду. Третий в любви он, как правило, лишний». Наташе показалось, что она ослышалась. «Так долго ли переписать правила?» «Переписать-то недолго, но только меня устраивают старые вековые, и я буду первым и единственным. Отпусти ее». «Вот это поворот!» Влад на секунду опешил. «А если не отпущу, что, драться будешь?» «Да нет, драться точно не буду, а вот убить могу». «Здорово же она тебя зацепила». «Не слабо». «Интересно, чьим?» «Тебе этого не понять, наверное. Зов крови». «Зов крови, говоришь? А я уж грешным делом подумала, что ты синеглазому этому, что всех опрашивает, хочешь дорогу перебежать». «Не понял, ты о чем?» «Да о том, что не будет она твоя никогда. А если и будет, то вряд ли ты станешь первым и тем более единственным». «А вот это не тебе решать», — резко оборвал его Андрей и взял за плечо. Сашинский пакостно захохотал, но от Натали все же отступил. «Зря ты так, Андрюха!» — с издевкой произнес он и вдруг резко, спружинив, сделал выпад. Андрей, однако, успел уклониться. Владислав выхватил обрез, но навести его как следует не успел. Подкинув носком ботинка крепкую сучковатую палку, валявшуюся в траве, Андрей подхватил ее и с силой ударил по стволу. Хлопнул бесполезный выстрел, и обрез, кувыркнувшись в воздухе, упал на землю. Остервенело зарычав, вчерашние приятели бросились друг на друга. Андрей оказался сильней. Оторвав руки Влада от своего горла, он уложил его на лопатки и начал кулаком бить в лицо. Наталья кое-как совладала с колотящей ее дрожью и осторожно подтянула обрез к себе. «Андрей, не надо! Отпусти его!» — попросила она, брезгливо глядя на хлюпающего разбитым носом Влада. Но Андрей вошел в раж. Он ничего не видел и не слышал. Ненависть переполняла его. «Андрей, ты убьешь его!» «Отпусти, я сказала!» – не на шутку перепугалась Климова. «Я его предупреждал!» – прорычал парень. «Собаки, собачья смерть!» На Владьку было страшно смотреть, и Наташка придумала, как остановить этот ужас. «Отпусти сейчас же, или я стреляю! Считаю до трех!» – сказала она, передергивая затвор. «Раз, два, три!» Пуля вошла прямиком в пенек в шаге от дерущихся. Острая щепка поранила руку Андрея. «Ты что, сдурела? Он же заряжен!» «Я же сказала, отпусти его!» — повторила Климова. «Отойди в сторону, ну!» Джиль нехотя повиновался. Зажав кровоточащий нос, Владька приподнялся сначала на четвереньки, потом, пошатываясь, встал. «Отдай ружье!» — прохрипел он, не глядя на Наталью. «Обрез получишь в лагере. А сейчас уходи!» — твердо сказала она и, сжалившись, добавила. «Там в кустах есть ручей. Иди умойся хоть!» «Отпускаешь, значит», — мотнул головой Сашинский. но, наткнувшись на взгляд Андрея, молча скрылся за деревьями. «А ты хорошо стреляешь», — заметил Андрей, когда они остались одни. «И в оружие, смотрю, разбираешься. Зарядить-перезарядить можешь». «Могу», — пожала плечами Наталья. «И холостой от боевого отличить сумеешь?» «Без проблем». «Странно. А Стас говорил, что ты ни черта в этом не смыслишь». Андрей внимательно посмотрел на девушку. «Раньше не разбиралась. Теперь разбираюсь. У меня были хорошие учителя. Андрей, я не понимаю, к чему ты клонишь?» «Да все ты прекрасно понимаешь, Над. Просто мы с ребятами слишком рано сбросили тебя со счетов». «Думай, что хочешь. Но я не меняла патрон и не убивала Марго, если ты об этом». Видя мелькнувшее в глазах Андрея недоверие, она пояснила, присаживаясь рядом. «Если бы я заменила патрон, я бы подвергла себя опасности. Ты же мог выстрелить в меня». Запросто согласился парень. Но между нами была договоренность. «Но я же о ней не знала. Но даже если бы знала, я ведь очень осторожный человек и не люблю напрасный риск». «Так знала или нет?» Андрей грубо схватил ее за руку. «Нет, не знала!» — почти что выкрикнула Климова. «Допустим, я тебе верю, а другие поверят?» «Не знаю». «Зато я знаю». «Значит, говоришь, что очень осторожный человек и не любишь напрасный риск?» Он притиснул ее к себе. «Не люблю». «Так какого ляда ты одна шатаешься по лесу и днем, и ночью полуголая в этой коротенькой разлетайке? Приключений ищешь на свою голову? Или лучше сказать, задницу?» «Андрей!» «Что, Андрей? Я тебя сколько раз предупреждал и просил. Где был твой хваленый атаман, когда Владька задирал тебе юбку?» «Он такой же мой, как и твой. С ним все кончено». «Даже так?» «Да. Андрей, у тебя кровь». Наталья слегка коснулась его разбитой скулы. «Брось, Над, до свадьбы заживет», — отмахнулся он. «А если бы я вовремя не оказался рядом? Сейчас бы ты слезы и сопли на кулак мотала или с горя топиться пошла». «Не смей повышать на меня голос. Ты же все-таки пришел?» Она обвела руками его шею, быстро поцеловала в щеку. «Спасибо». «Не дразни меня, Наташа», — раздраженно попросил Джиль, пытаясь отстраниться. «Я и не дразню», — пожала плечами девушка и вдруг задала ему давно вертевшийся на языке вопрос, который она так и не решилась задать атаману. «Андрей, а что, любить и правда грешно?» «Что-что?» — парень на мгновение опешил. «Я никогда не буду тебе принадлежать, Корецкий, ни душой, ни телом. Я сброшу это наваждение», — подумала Климова, откидываясь на траву и увлекая за собой Андрея. Потом они еще долго лежали рядом, крепко взявшись за руки, и всматривались в проплывающие облака. «Ты его сильно любишь?» — неожиданно спросил Андрей, приподнимаясь на локте. «Кого?» — не поняла Наталья. «Корецкого». «Как можно любить того, кого давно нет, а, может быть, никогда и не было? Я живу здесь и сейчас. И ты тоже живешь здесь и сейчас». Она зябко повела плечами. «Замерзла?» «Немного. Может, пойдем в лагерь? Ребята нас, наверное, уже потеряли, скоро искать начнут. Тем более Владька пришел в таком состоянии». «Не напоминай мне про него, иначе точно убью». «Ладно, Андрей, давай, пошли». Наташа легко вскочила и потянула его за собой. Тот нехотя поднялся. «Только по пути к ручью завернем. Надо в порядок себя немного привести». «Да, видок у нас с тобой еще тот», — согласился он, убирая из ее волос запутавшиеся травинки. «Может, лучше до реки дойдем, сплаваем заодно?» «В роднике вода чище. Там и умыться можно, и попить». «У меня тоже в горле все пересохло», — признался парень. «Ну вот, видишь...» «Да, давно хотела тебя спросить. Почему все-таки Джиль? Это что, фамилия?» «Фамилия, Над, у меня самая обыкновенная. Снегирев», — улыбнулся он. «Я, когда маленький был, Снегиря с Неджилем называл. Выговорить не мог. Вот и прилепилась».